Разыскав оставшихся студентов, несколько часов спрашивал у них об уехавших ребятах, как они себя вели, уточнял имена и даже выяснил, что среди них был один эскимос. Сославшись на важное редакционное задание, выпросил у председателя колхоза ключ от комнаты правления и всю ночь просидел над дочерком. Он живо представлял себе, как Юрий Гэмо впервые видит вблизи и лошадь, и корову, слышит утром петушиное пение, идет по желтому полю, задевая колосья, и вся эта новая, еще во многом непонятная жизнь полна для него угрожающих неожиданностей. Не раз он в мыслях возвращается в родной Уэлен, в полутьму Яранги, на берег Ледовитого океана. Перевоплощение в чукотского паренька порой становилось пугающе реальным, и приходилось прилагать усилия, чтобы вернуться в явь, в самого себя. К утру, обессилевший от невероятного напряжения, Георгий так и заснул, уронив голову на исписанные листки бумаги. Во сне он увидел себя в Уэлене над океаном, и розовые чайки с пронзительным криком носились над ним. Филиппов глазами пробежал переписанный набело очерк, потом еще раз, уже медленнее, и с плохо скрытым удивлением произнес: «Хорошо написал, подсократим немного и в номер, а тебя беру лид-сотрудником». Так началась новая жизнь Георгия Сергеевича Незнамова, которая продолжалась многие годы в том самом редакционном домишке. Но что удивительно, ему больше ни разу не довелось пережить того необъяснимого творческого подъема, который он испытал в ту памятную ночь, когда писал очерк о ребятах-северянах. Иногда пытался сотворить подобное, но всегда выходило нечто выморочное, фальшивое. Прожив почти 10 лет в общежитии местного сельхозтехникума, Незнамов, как человек уже женатый и имеющий сына, получил двухкомнатную квартиру. Случилось это в самом начале 50-х годов, когда страну потрясли смерть великого Сталина, арест и расстрел Берии. До этого Незнамов еще пытался что-то изменить в своей судьбе. Подавал заявление на заочное отделение факультета журналистики Ленинградского университета. Но постоянным препятствием оставался факт его пребывания на оккупированной немцами территории. Со временем он прекратил эти попытки так же, как перестал подавать заявления в партию и смирился с тем, что всю оставшуюся жизнь ему придется довольствоваться должностью литературного сотрудника районной газеты. Он много читал, собрал довольно богатую библиотеку художественной литературы. Особенно много было у него книг о землях и народах, отстоящих далеко от районного городка Колосово Ленинградской области. Книги о Чукотке занимали особое место на его полках. Однажды он привез из Ленинграда редкое издание трудов этнографа и писателя Владимира Багараза Тана. Его собрание художественных сочинений в небольших книжках с золотым обрезом и шелковой ленточкой-закладкой каждому томику. Строго говоря, если бы возникла такая нужда, Незнамов мог бы выпускать газету один. Так хорошо он изучил весь процесс за годы работы. Он прекрасно знал, как верстать, планировать материал на полосе, что требовалось при написании передовицы. Пережил 10 главных редакторов и часто вместо них писал политические статьи. Содержание этих статей было не бог весть каким глубокомысленным, скорее стандартным и шаблонным. Но сам процесс написания внешне весомых и значительных слов, за которыми, в общем-то, ничего не было, доставлял удовольствие и внутреннее удовлетворение. Все газеты с собственными материалами Незнамов аккуратно подшивал и складывал в домашний архив. Каждый раз с волнением и каким-то горьким чувством, беря в руки пожелтевшие страницы с его первым очерком. Страшное случилось с ним в дни неожиданной смерти жены, жертвы, как тогда выражались, криминального аборта, которое делала старая знакомая, заведующая детскими яслями, Нина Бреславская. Могучая женщина с крупными формами, с огромными лопатообразными руками, показала пораженному Георгию кроваво-коричневый комочек и зачем-то сообщила: «Девочка». Жена умерла через 2 дня от общего заражения крови, а Нина отделалась легким испугом. Неведомые силы районных властей спасли ее от ответственности. Незнамов от всего пережитого впал в какое-то оцепенение. Он наотрез отказался отдать родственникам сына Станислава, которому уже было 8 лет, продолжал ходить на работу и выполнял ее с удивительной добросовестностью, порой замещая даже корректора, не говоря уже о том, что все материалы тщательно выправлялись и им редактировались и часто попросту переписывались. Сын всегда был ухожен, одет во все чистое и учился отменно. Внешне Незнамов ни в чем не переменился. Может быть, стал еще более замкнутым, хотя никогда не отличался особой общительностью и открытостью. После 3-го посещения могилы жены в наступившую ночь он испытал во сне настоящее потрясение. Он вдруг с устрашающей отчетливостью почувствовал себя совсем другим человеком, рожденный вдали от деревеньки Тресковицы, на далекой студеной Чукотке, ставшим писателем в Ленинграде, автором книг, изданных не только на чукотском, но и на русском языке. Сначала это было забавно, даже интересно, но потом привело к мысли, что с его головой происходит нечто не совсем нормальное, граничащее с заболеванием. Шло время, но та другая жизнь – уже постоянно сопутствовала ему, и Незнамов даже привык к этому, однако об этих состояниях не рассказывал никому. Наоборот, ему показалось, что самое разумное в его положении — держать все это в себе и не открывать тайну даже самому близкому человеку, сыну Станиславу. После школы сын поступил без всякого труда в Ленинградский финансово-экономический институт,